Блять, почему эта башня такая высокая? Мне уже надоело подниматься по этим бесконечным ступеням. Еще и коридоры как назло одинаковые. Такое чувство, что я попал в замкнутый коридор и просто хожу в одном и том же месте. Но уверенная походка Маки меня успокоила. Ну не нашлось нормального дизайнера для школы ведьм. Может, бюджета не хватило. Там Пикси, неожиданно сказала Макия, остановившись, а я встал за ней, смотря на маленькую дверь перед нами. Там не только Пикси, но и кодекс. Я чувствую его. Что там делает Пикси? По всей видимости, охраняет кодекс. Макия сказала это таким тоном, словно сама не поверила в то, что на полном серьезе это сказала. Ну да, конечно, я улыбнулся, не скрывая в голосе иронию. А чего сразу не слепой, глухой, безрукий инвалид с эпилепсией? И то он был бы гораздо полезнее глупой Пикси. Я не шучу. Во всех местах, где был кодекс, были Пикси. А вот сейчас мне стало совсем не смешно. В Алфее кодекс тоже Пикси сторожила. То есть ключ к безграничной силе реально охраняют какие-то мелкие и пищащие козявки, которые не умеют сражаться. Я бы сказал, что это забавно и играет нам на руку, но ведь мне еще работать с гениями, которые Пикси на охрану поставили. Будем надеяться, что это хитрый план, а не серьезное решение. Давай сделаем вид, что мы не заметили это. Да, конечно. Макия, не дослушав меня, резко открыла дверь, и мы услышали чей-то писк и стон боли. Переглянувшись, мы вошли в крошечное помещение, не наблюдая Пикси. Я, догадываясь, что произошло, обернулся к двери и закрыл ее, увидев, что Макия, когда открывала дверь, случайно придавила маленькую феечку, прижимая ее дверью к стене. Готичная Пикси упала на пол, потеряв сознание, а Макия лишь безразлично пожала плечами, говоря, что не виновата. Жаль феечку, конечно, но кодекс важнее. Хотя я все равно ее подлечил, когда мы забрали кодекс, и я мог лучше его рассмотреть. Как я и ожидал, им оказался странный продолговатый предмет эллипсоидной формы серого цвета, с какими-то символами по периметру. Сам кодекс излучал голубоватый свет, а его энергию невозможно было определить, ни темная, ни светлая. А еще мне показалось, что мое ядро словно резонирует с ним, они определенно вибрируют с одной частотой, и мне это не нравится. Не зря дедуля когда-то давно мне его насильно показал. До сих пор помню ту головную боль. Думаешь, у нас получится? Я покрутил кодекс в руках, понимая, что он без других частей бесполезен, и отдал его Маки, решая, что он может быть для меня опасен. Вдруг взорвется, шанс высокий. Тогда я предлагаю еще одну идею. Какую? Облегчить всем жизнь и принести Даркару четвертую часть, закинув руки за голову, ответил я. Старый маразматик еще несколько недель будет выискивать последнюю часть, а я, как хороший мальчик, помогу больному деду. Вы знаете, где она? В поселении Пикси, уверенно ответил я. Более ненадежного места не сыскать во всем Магиксе. К тому же Корыч искал мелюзгу, чтобы что-то у них выяснить. Явно не то, где они одеваются. Поэтому я полез в систему, а именно во вкладку «Узы», где нашел два имени – Макию и Сати. Я, конечно, обещал своей Пикси, что больше не побеспокою ее, но мне срочно нужна ее помощь. Думаю, просто так заявиться в поселение мне не получится. Наябедничают еще, явись. Сати, призвал я Пикси, и она с визгом упала мне прямо на ладонь. Что, где я? Растерянно спросила она, а потом заметила мою довольную рожу. Опять ты, хрен моржовый, чего тебе надо? Ты же обещал, Сати, красотуля моя, мне срочно нужна твоя помощь. Нет, взбунтовалась она, топая ногой по моей ладони. Ты сказал, что не будешь меня трогать, если получишь свой чермикс. Планы поменялись, ты мне нужна. Пикси зажмурилась, отворачиваясь от меня и закусывая от злости губу. Я понимаю ее, но только она может помочь, не болтая об этом. Остальных не получится. Лакет испугается и побежит пищать Блум, что я вор, а Флорина чат-то разболтает об этом каждому встречному. Чего тебе надо? Добудь для меня кодекс из вашего поселения, и я, кодекс, визгнула она, взлетая и отлетая от меня с ужасом во взгляде. Ты совсем чокнулся. Зачем он тебе? Ты знаешь, что это? Удивился я, думая, что все пикси тупые. Конечно, я знаю все легенды Магикса, в том числе и про Реликс, и я не понимаю, зачем он тебе. Просто доверься мне. Я постарался улыбнуться как можно добродушнее, но Сати лишь прищурилась, совсем мне не доверяя. Хозяин хочет отдать его Даркару, нагло сдала меня Макия, а я тихо рыкнул, мысленно обещая ее убить. Сати не мешкала и секунды, и сразу попыталась от меня сбежать, но я, естественно, был быстрее нее, и успел ее схватить. «Отпусти меня, монстр, убийца, дезертир!» — визжала она, кусая меня за ладони и стуча маленькими кулачками. «Успокойся, это часть моего плана, не еет, я не собираюсь быть пикси-предателя». «Довольно», я гневно посмотрел на Лалю, которая лишь дернула ушами. «Мне нужно больше времени для изучения его структуры и рунных цепочек. Пока вы будете ее успокаивать, я закончу сговор. Я все расскажу Нинфее. Вас посадят, ублюдки. Сати, еб твою мать, никакой я не предатель. Я клянусь своей магией, что не отдам кодекс Даркару». Сати перестала вырываться, а Макия посмотрела на меня как на полоумного, покрутив пальцем у виска. Я провел свободной рукой у шеи, обещая ей самую жестокую смерть, и повернулся обратно к Пикси. «Пожалуйста, принеси мне кодекс. Я сделаю все, что ты хочешь». Она сразу перестала вырываться, с сомнением на меня смотря. «Все-все, в пределах разумного. Могу даже разорвать наши узы, это в моих силах. Я бы хотела этого», медленно кивнула она, но я сразу понял, что ей не это нужно. «Но я хочу кое-что другое». «Что?» «Я хочу попасть в легендариум», выдала Пикси на одном дыхании, а я приподнял бровь. «Это, кажется, мир, из которого пришли первые феи». «Да, и там живут все персонажи сказок, легенд и мифов», мечтательно сказала Пикси, слабо улыбаясь. «Но туда, к сожалению, может попасть либо сказочный герой, либо фея Мификса». «Мификс. Очередное превращение», я устало выдохнул, прекрасно понимая, что, если не соглашусь, она ничего не будет делать. «Ну ладно, свожу я тебя в этот легендариум. Честно, кодекс принесешь, и хоть на Луну с тобой отправимся». Сати колебалась пару секунд, но все же согласилась на мое предложение, протягивая маленькую ладошку. Я, не совсем понимая, зачем ей это надо, протянул свой указательный палец в ответ, который она пожала. Но, вопреки моим ожиданиям, мне не выдали задание. Все, система точно окончательно поломалась. Разворошив себе волосы, я взглянул в зеркало перед выходом из школы. Вроде бы, выгляжу как обычно, только улыбка непривычна. Может быть, еще слишком много черного цвета, но я же собираюсь к темным магам, а они такое любят. Даже не знаю, чего у меня было больше, нервозности или любопытства. Улыбочка Гекаты, когда она меня увидела, с одной стороны меня раззадорила, а с другой стороны я почувствовал какой-то подвох. Даже не знаю, справлюсь ли я, если это какая-то ловушка. Можно всех ударить рассеиванием, но что-то мне подсказывает, что от этого я сам сдохну. Ну ладно, оставлю подозрения в облачной башне, а сам попытаюсь получить веселье и информацию. К моему удивлению, отлично выглядишь. Думаю, ты меня точно не опозоришь. Осмотрев меня, Геката кивнула и, развернувшись на огромных каблуках, начала спускаться по лестнице. Я думал, что она упадет, но нет, держалась она ровно, даже не спотыкаясь. А еще мне было интересно, как мы попадем в Магикс, ведь автобусы в это время не ходят. Ответ оказался прост – портал. Геката достала небольшой камень темно-фиолетового цвета, сжала его, и перед нами появился темный портал, из которого веяло холодом. Геката спокойно вошла в него, а я, не колебавшись, пошел за ней. Обострив чувства на максимум, я неожиданно понял, что никакой западни нет. Мы просто переместились в какой-то переулок, а рядом из живых только Геката и жирная крыса, которая копалась в мусорке. «Это будет лучшая ночь в твоей жизни». Гарантирую, Геката совсем не заметила моей нервозности, потому что стояла ко мне спиной, а любую ауру у меня уничтожал тонкий слой рассеивания. «Ага, ты что, боишься?» Она обернулась ко мне, говоря последнее слово, словно она не верила, что произносит его. «Опасаюсь, что ты ведешь меня в ловушку». Она даже перестала идти, уставившись меня как на сумасшедшего, а потом громко рассмеялась. «Серьезно, да кому ты нужен? Успокойся и пошли». Я чуть ли не дернулся назад, когда она схватила меня за руку и быстро повела за собой. Мы зашли в какую-то неприметную дверь и в полной темноте начали спускаться по лестнице куда-то в кромешную темноту. Я слышал, как громко стучит мое сердце, но расслабился, когда стук сердца перекрыла музыка, которая становилась все громче и громче. Меня реально привели в какой-то клуб, а не на собрание куклукс-клановцев. Громкая музыка неприятно била по ушам, Постоянное мерцание фонарей и прожекторов заставляло меня чуть ли не плакать, а концентрация негативной энергии смущала сущность, которая пищала о том, что мы попали в нехорошее место. Одно радует, играет не попса, а какой-то бодрый рок. Хоть слушать приятно. Геката вела меня куда-то вглубь всей шумной толпы, которая ничего вокруг себя не замечала. Она была не разноцветная, а темная, что меня тоже порадовало. Только вот чуть ли не трахающиеся парочки заставляли в недоумении на них смотреть. Им вообще удобно. Так, зато они веселые ребята, это сразу видно по их добродушным оскалам. Ну как тебе? Меня довели до небольшого диванчика, куда Геката устроилась жестом руки, приглашая сесть рядом. Шумно, честно признался я, садясь напротив. Да и я уже стар для таких вечеринок. Это мероприятие и правда выглядело слишком подростковым. Выпивка, похоть, витающая в воздухе, долбящая музыкой танцы. Возможно, будь я помладше, словил бы кайф и тоже, немного выпив, пошел в отрыв. Но сейчас меня это точно не интересует. Может, тебе выпить чего-нибудь, для расслабления? Нет, я сегодня трезвенник, я удивился сам себе. Ну точно дед старый. Только фраз про наркоманов и проституток не хватает. Только Геката хотела что-то сказать, явно язвительное, как сзади на нее набросилось нечто визжащее и маленькое. Аво, а говорили, что никто и никогда не вернется в 2007 год. Эта девушка точно прямиком оттуда, вылитая эмо. Черно-розовые волосы и темная одежда, напоминающая стиль готик Лоли. Гека, 100 лет тебя не видела. Пищала она на ухо ведьме, пока та с ворчанием убирала ее лицо от своего. Что новенького? Ничего. Я, в отличие от тебя, тупицей училась. Девушка резво перепрыгнула через спинку дивана, садясь на него, и уставилась на ведьму в предвкушении отличного разговора. Тебе не скучно? Говорят, у вас столько нудных правил, что проще удавиться. У меня свои развлечения. Одно сидит напротив, и она посмотрела на меня, шаловливо улыбаясь, на что я закатил глаза. Незнакомка посмотрела на меня, словно я здесь только что появился, и склонила голову. «О, а я тебя не заметила. Я Ами», она протянула мне руку таким образом, чтобы я ее поцеловал, но я с брезгливостью на лице отодвинул ее в сторону. «Извини, не хочу герпес подхватить». «Ну ты и бука», она надулась, но я увидел, как ее глаза зажглись. «Чертовы мазохисты, я с тобой больше не разговариваю». «И слава Фениксу». Меня аж передернуло от этой безобидной фразы. Видимо, сущности это не сильно понравилось. «Геката, это те самые интересные люди, с которыми ты хотела меня познакомить. А тебе не нравится?» Невинно поинтересовалась она, даже хлопая ресницами. «Меня наебали. Конкретно так наебали. Хотя нет, Геката же говорила, что здесь будет вечеринка. А здесь и правда вечеринка. Это я себе какой-то бред нафантазировал. Еще ведь думал, что меня зарежут и убьют. Ну шизик, что с меня спрашивать? Я верю в тайные заговоры, вижу то, чего нет и боюсь чипирования. Фу, ты слишком скучный. Гек, зачем ты его привела? Даже не знаю, что меня раздражает сильнее. Писк этого черно-розового комара или долбящая по ушам музыка. Поверь, у нас он был гораздо веселее. Просто мои ожидания не оправдались. А чего ты ожидал? С хрипотцой в голосе спросила Ами, отпивая ядрено-розовую жижу в бокале. От нее несло клубника и спиртом. Больше спиртом. Не знаю. Тайных собраний, я усмехнулся, а девушки переглянулись и рассмеялись. Ами откинулась на спинку дивана, хитро на меня смотря. Ты правда хочешь на него пойти? Там же скука смертная. Я просто пошутил. У вас тут реально собрание происходит? Ну да. Наши предки съехались и какую-то чушь обсуждают. Я не вникала в подробности. И вообще, я с тобой не разговариваю. Пойду лучше веселиться, а то рядом с тобой точно в бабку свою превращусь. И, шепнув что-то на ухо Гекате, она гордо свалила куда-то вглубь толпы, задрав голову и не забывая про свой коктейль. Я почему-то так и думала, что тебя заинтересует собрание. Геката тоже откинулась на спинку дивана, смотря на меня в упор и с серьезным взглядом. Чего ты добиваешься? Просто любопытство. Такой ответ тебя устроит? Ты из любопытства про наше положение в обществе постоянно говоришь? Да. Жду, когда у вас откроются глаза. Не переживай, у нас у всех глаза открыты. Правда, их кто-то настойчиво прикрывает ладонями. А я хочу эти ручки чик и отрубить. Ты сумасшедший. Я знаю. Если тебя поймают, убьют. Переживаешь за меня? Как мило. Не хочу, чтобы у нас опять были проблемы. Только представь будущие заголовки в прессе. Черные маги убили личного рыцаря-хранительницы огня дракона. Это попытка нападения. Или восстание. Просто скажи, куда мне идти? Я обещаю, ничего страшного не случится. Геката прикрыла глаза, медля с ответом. Я терпеливо ждал ее, думая, что делать в случае отказа, но она наконец-то приняла решение. Молча достала из сумки ручку и на салфетке чиркнула место, куда мне стоит идти. Я тихо ее поблагодарил и забрал листок, незаметно выходя на улицу. Предвкушение и азарт зарождали внутри меня пламя, которое чуть не спалило листок в руках, но я вовремя потушил его. Еще не время, я не должен себя спалить. Лучше заранее побеспокоиться о безопасности и усилить поле из энергии рассеивания, чтобы меня по магическому фону не спалили. Меня, конечно, потом вштырит с него, но безопасность важнее. Я не особо понял, куда пришел. Это был какой-то неблагополучный район Магикса, но от этого места шла удушающая темная энергия. И ведь половина до меня не доходила из-за рассеивания. Я ощущаю, что здесь есть барьер, который, скорее всего, скрывает тайное место от посторонних лиц. Я передернул плечом и закрыл глаза, сосредотачиваясь на пламени внутри. Мне нужно уничтожить лишь часть барьера перед собой, чтобы не сломать его и не привлечь внимание. Ладонями я начал ощупывать воздух, усиливая тактильные ощущения, и вдруг почувствовал совсем незаметные колебания магии, которые тут же исчезли. Я попытался еще раз найти место, где энергия колеблется, но это было сложно. Тонкая и красивая работа. Но я знал, что мне нужно найти, потому в скором времени смог обнаружить точное расположение барьера. Ну а дальше нужно аккуратно распространить рассеивание, не давая разрушиться барьеру. У меня аж пот на лбу от напряжения выступил. Очень медленно барьер передо мной начал расходиться в стороны, образовывая сначала небольшую расщелину, а потом она стала гораздо больше. Как раз, чтобы я пролез, я резко прыгнул в нее, успевая пройти, а щель начала быстро-быстро зарастать. Главное, что структуру заклинания не нарушил. Оказывается, иллюзионный барьер скрывал какое-то полуразрушенное здание, в которое мне, по всей видимости, надо. А теперь начинается самая сложная часть, прокрасться мимо охраны внутри. Я чувствую, что вся магия сосредоточена где-то под землей, а рядом никого нет. Неужели, все черные маги обожают не только темные цвета, но и жизнь под землей? Шмыгнув носом и напоследок помолившись дракону, я вошел внутрь более-менее уцелевшей части здания и заметил лестницу, ведущую куда-то в темноту. А еще оттуда шли невероятно сильные и темные волны магии, которые я даже увидел. Жуть какая, но идти надо. Решая, что лучше изучить месторасположение охраны заранее, я открыл карту, но никого не увидел. Зато в каком-то месте было скопление серых и красных точек. Их было настолько много, что они наслаивались друг на друга. Здесь реально нет охраны, или эти дяди настолько сильны, что плевали на всякую защиту. Надеюсь, они просто настолько же глупы, как светлые. У меня тут в кармане камушек интересный есть. Кристалл телепортации называется. Чудовищно дорогая штучка, которую мне подогнали в подарок и которую я хотел сохранить до какой-нибудь битвы с Даркером. Походу, я воспользуюсь им сегодня. Мое увлекательное движение вперед по темному коридору, в котором я даже рук своих не вижу, прервалось, когда я услышал звук. Кто-то говорит, тихо-тихо, но по мере моих коротких шажков он становился громче. Я медленно, затаив дыхание, шел на этот голос, переступая с носка на пятку. Сначала я не мог разобрать слова, даже полностью напрягая слух, но в скором времени понял, что неизвестный вещал о жутких вещах. Восстание, кровавая война, месть. Я остановился в том месте, где кончается темнота и начинается свет. В темноте, если я притаюсь, меня не должны увидеть, да и вряд ли кто-то обернется. Я, наверное, сейчас побледнел, потому что картина передо мной заставила все внутри меня перевернуться. Несколько сотен фигур разной комплекции и роста подняли головы вверх, смотря на одного единственного человека и внемля его словам. Но тяжелее всего было дышать. Отчаяние и надежда, буквально витавшие в воздухе, слишком сильно давили на мою бедную черепушку, а легкие заполнил тяжелый воздух, перенасыщенный темной энергией. Я оперся плечом о стену, судорожно и глубоко дыша. Я знал, что ситуация плачевная, но не думал, что все настолько запущено. Я точно не справлюсь. Жалкая картина, не правда ли? Раздался сзади вкрадчивый голос, а я замер, переставая даже дышать. Я даже не слышал, как ко мне подошли. Причем подошли сзади. Сглотнув, я впился ногтями в ладонь, но не обернулся. Блять, вот меня и спалили. Только почему он не атакует? Вы о чем? Постарался как можно менее напряженно сказать я, и у меня получилось. Надеюсь, сквозь мою накидку не видно моего напряжения. О людях перед вами, голос стал чуть громче, а я понял, что ко мне сбоку кто-то, вставая рядом, подошел, но за спиной, из-за чего я не могу увидеть лица говорившего. И я с ужасом осознал, он двигался абсолютно бесшумно. Только посмотрите на это, озлобленные, ослабшие и жалкие, некогда величественные и гордые, сейчас вынуждены подчиняться и терпеть. Я взял себя в руки, понимая, что убивать меня никто не будет. Если бы хотели, уже убили. Гордость, вроде бы, никто у них не отбирал, хмыкнул я, вспоминая всех темных магов, которых когда-либо видел. Те еще себелюбивые засранцы. Видимо, вы не особо знакомы с нашей историей, раз так говорите. Мне безумно сильно хотелось посмотреть на своего собеседника, но я понимал, что поворачиваться ни в коем случае нельзя. Не посвятите, история и правда не мой конек. Тогда, с вашего позволения, я проведу вам небольшой экскурс в историю темных магов. Мужчина, это точно мужской голос, наигранно закашлялся и начал рассказывать. Не буду нагружать вас цифрами, потому обойдемся неопределенным временем. Так вот, очень давно, во времена, когда ведьмы-прародительницы еще были живы, Магикс не являлся столицей, а водные звезды не были утеряны, миром правили мы, темные маги. Не сомневаюсь, что тогда и трава зеленее была, и люди жили лучше, иронично заметил я, думая, что меня проигнорируют, но говоривший лишь хрипло рассмеялся. Не безумно, а вполне адекватно. Насчет травы не знаю, но жили тогда и правда лучше, по крайней мере темные. Они вырвали феям крылья, отрубали головы светлым паладинам, уничтожали жрецов дракона и занимались другими очень приятными вещами. Я точно уверен, что незнакомец сзади меня мечтательно улыбается. Но все, к сожалению, изменилось, когда кто-то полностью заморозил Омегу, бывшую столицу измерения. И именно тогда власть перешла в руки к светлой стороне. Ведьм начали без разбора сжигать, оккультизм, некромантия, демонология подвергались критике и запрещались, а темных магов казнили без судов. Может, вы знаете, что случилось потом? Не имею ни малейшего представления. Жаль, что вы не изучали историю. Невероятно занимательная и полезная наука. В голосе говорившего не слышалось осуждения, лишь снисхождение. Но похвально, что вы ей интересуетесь. Поэтому я вам расскажу, что случилось потом. Светлая сторона не учла того, что мы мстительные и, в отличие от них, умеем ждать. А Шерон, сильнейший черный маг за все существование Магикса, организовал восстание, и мы вернули себе власть. И, как я понимаю, снова ее потеряли. Перебил я его, не давая договорить. Вы догадливы. А Шерона заперли в его же творении, а дискриминация только усилилась. Неудивительно. История циклична. Все верно. Чаша равновесия смещается от одних к других, и это невозможно остановить. Даже жалкие попытки создать мир после того, как Черный Круг практически уничтожил всех фей Земли и запер их остатки на маленьком острове, не увенчались успехом. Ну а дальше вы, надеюсь, знаете. Нашего хранителя убили, началась информационная война, где мы, увы, никак не можем победить. Мне жаль, но не стоит нас жалеть, уже не дали договорить мне. Как вы видите, работа над возвращением нашего величия уже кипит. И я искренне надеюсь, что хвалебные речи о том, что вы, достопочтенный хранитель, представляете нейтральную сторону, являются правдой. Конечно, я одинаково презираю как и светлую сторону, которая использует в бою детей, так и темную, которая использует отчаяние и бессилие людей. Война беспощадна. Тогда почему я уйду отсюда живым? Вы уйдете отсюда живым, потому что вы, хранитель. Ну и потому что вы мне нравитесь. Его честное признание меня слегка шокировало, и я чуть не обернулся. У вас есть чувство юмора, а среди моих коллег этот дар, к сожалению, редкость. К тому же вы не предвзяты, а это уже показывает, что с вами можно сотрудничать. Я пока откажусь от столь щедрого предложения. Конечно, вам нужно все обдумать и проверить мои слова. Советую почитать литературу не в местных библиотеках. В ней любит, скажем так, фантазировать. Да, это определенно чья-то бурная фантазия. Спасибо за совет. Тогда позвольте дать еще один совет. Больше не приходите на подобные мероприятия. Мои коллеги не отличаются терпением, и в следующий раз вам не удастся уйти. Я и не собирался. Выход справа. Надеюсь, я увижу вас живым, и мы сможем еще раз поболтать». И я наконец-то услышал его шаги, мягкие, словно кошка идет. Внимание! Задание расследования ведут колобки выполнено. Вы узнали, почему мир ненавидит темных магов. Награда. Плюс 5 к живучесть. Пожалуй, вернусь к Гекате и напьюсь по-черному. Примечание к части. Очень рада, что смогла допилить и выпустить главу на день рождения. Всем хорошего настроения. Глава 69. Художественный фильм спиздили. Климат на всем Магиксе всегда был теплым. Снег был исключительно в горах от Квистикса, никогда не выпадая в городах, а температура не опускалась ниже 5 градусов, но и удушающей жары не было. Именно по причине приятного климата центр волшебной вселенной, куда стекается энергия от множества планет, всегда привлекал внимание предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством в промышленных масштабах, семейные пары, решившие переехать, и стариков, вышедших на пенсию. Но в последнее время люди перестали переезжать на эту планету и даже наоборот, начался отток населения. Люди жаловались, что на всей планете стало гораздо холоднее, а неприятная темная энергия, которая обычно витала возле облачной башни и темного леса, начала распространяться по всей Земле. И виной всему было внезапное появление темного лорда. Совет Магикса, королевская семья Магикса и Светлый Камень как могли скрывали присутствие Даркера на землях планеты. С помощью технологий стабилизировали погоду, святые рыцари уничтожали темную энергию, а наемники убивали монстров, которые вылезли из-под земли. Но все прекрасно понимали, что долго это продолжаться не может. В СМИ уже просочилась информация, слухи обрастают новыми подробностями, а население начинает паниковать. Но это все людские проблемы. Хуже всего сейчас приходится жителям лесов, зверям и пикси, ведь их никто не защищает ни от холодных ветров, ни от пугающей темной магии. Именно поэтому всем пикси и волшебным зверькам строго-настрого запретили выходить за пределы поселения. Темный лес и так был довольно опасным местом, а с появлением темного лорда опасность только возросла. Для монстров феи пикси были особенной целью. Их по приказу нужно было принести живыми. Потому сейчас в лесу было пугающе тихо и темно, но, если приглядеться, то меж деревьев можно заметить летающий зеленоватый огонек, который слабо светился. Этот огонек можно было бы принять за светлячка, случайно заблудшего в столь неприятное место, но это был не светлячок. От светящегося шарика шел едва заметный звук, схожий со звоном колокольчика, а иногда этот звук заглушался ворчливым шепотом. Гребаный мудак, чтоб ему этот кодекс куда подальше запихнули, шмыгнуло существо, продолжая, несмотря на ворчание, лететь вперед. Этим существом была маленькая пикси сказок, Сати, бедная и несчастная феечка, которая, как она считала, уже давно умерла. Умерла после установления нерушимых уз между феей и пикси. Узы должны были приносить исключительно счастье и радость своим обладателям, но не этой пикси. Они ее раздражали до дрожи в коленях, нервных тиков и тихого скулежа, и Сати все время, пока никто не видит, скрещивала маленькие ручки в молитвенном жесте и тихо спрашивала у великого дракона, почему именно ей досталась такая неправильная фея. Пока все пикси находили в своих феях родственные души и счастливо жили в блаженном неведении вместе с ними, Сати тщетно искала способ разрушить свои узы, потому что она не видела будущего в этой связи. Пикси должна дополнять свою фею, должна помогать справиться с недостатками. Пикси были созданы для этого, потому единственный легальный и возможный способ для Сати разорвать узы – помочь Феликсу избавиться от его изъяна. Только Пикси не понимала, что это за проблема. Он сам один большая и ходячая проблема, подумала про себя Сати, облетая высокую сосну. Анализируя свою ситуацию, Сати пришла к неутешительному выводу. У нее с Феликсом не было абсолютно ничего общего. Она тихий и закрытый социопат, он иногда перегибающий палку экстраверт, ей хочется посидеть вдали ото всех в тишине, ему все время не терпится найти приключения на свою пятую точку. Они как два полюса у магнита, а ведь так быть не должно. У них должны быть точки соприкосновения, чтобы Пикси поняла проблему и помогла избавиться от нее. Даже у глупой Чатты есть общие темы с ее феей, снова шмыгнула носом Сати, а у меня глупый-глупый оболтус. Она на всю жизнь запомнит, как впервые встретила Феликса. День своей смерти сложно забыть. Сати, как обычно, улетела из поселения, желая побыть одна, вдали от шумных пикси. Она часто так делала, потому что в поселении нигде не было покоя. Шум, веселье и балаган – вот что приносит за собой стая пикси. Но неожиданно вместо уже родного дупла наткнулась на темных тварей, которые хотели ее утащить в подземелье. Сати уже прощалась с жизнью, думая, как больно будет умирать в плену, как вдруг выскочил он, причина всех ее проблем – Феликс. Он появился словно из ниоткуда, убил всех монстров ярким огнем, который полностью ему подчинялся и, как верный пес, сжигал всех врагов. Огонь феи не такой, он теплый, ласковый и защищающий, а не несущий разрушение и смерть. Сати это сразу же смутило. Она бы никогда в жизни не подумала, что человек перед ней – фея. Когда Сати увидела Феликса, у нее внутри все перевернулось и закрутилось в крепкий узел. Эти ранее неиспытываемые чувства ей совсем-совсем не понравились, и она попыталась, как и всех, отпугнуть его своей грубостью и совсем немилой улыбкой, которую ожидаешь от пикси. Каково же было ее удивление, когда ей ответили точно так же иронично и с точно такой же улыбочкой, а потом их взгляды встретились. Сати всегда с долей презрения смотрела на остальных пикси, которые описывали каких-то бабочек в животе, неровный стук сердца и безграничную любовь к своей фее, когда пикси ее встречает. Ничего похожего она не чувствовала, лишь цепь, которая навсегда лишила ее дорогой свободы, связав крылья и навечно привязывая к чужому и абсолютно незнакомому человеку, от которого пикси на всю жизнь будет зависима. Сати в тот момент так испугалась, что у нее отберут единственное, что принадлежит ей, и она просто убежала, оставила ходячую проблему сзади, а сама сбежала, как трусиха. Наивно думала, что побег спасет ее от ненужной связи. Но нет, ее нашли и заставили принять узы с одним условием. Ее больше не тронут. Снова поверила, ведь внешний вид может быть обманчив. Только вот обещание выполнено не было. Подумать только. Ей нужно украсть часть кодекса у самой Нинфи, чтобы после передать ее Даркару. Хоть Сати и не была чистокровной пикси, но страх перед королевой пикси у нее все равно присутствовал. Такой приказ был сродни приказу паладину обокрасть храм. Сати стало легче дышать, когда она прошла сквозь барьер, влетая в поселение. Да, шумное, да, безумное, но родное. Но в это же время она ощущала невообразимый страх. Две сущности, пикси и эльф, встретились внутри этого маленького существа. Одной не терпелось украсть важнейший артефакт, доверенный пикси, получив за это исполнение мечты, а вторая боялась разочарования и гнева Нинфи. Сати аккуратно приземлилась на дорогу, последний раз взмахивая крыльями. От долгого полета они болели, тянули в районе лопаток, потому в ближайшее время она точно не полетает. Пикси, заметив скамейку, села на нее, сложив на коленях руки в замок и пристально на них смотря. «И как я найду этот кодекс?» – спросила у себя Сати, качая ногами, но не сводя взгляд со своих рук. Макия сказала, что он спрятан в посохе Нинфи. «Только как я посох-то заберу?» «Нет-нет-нет, эти фонарики должны висеть там, а здесь круглые», — Сати услышала знакомый, шепелявый голос и подняла голову. Там, наверху, маленькая пикси с завитыми лиловыми волосами и в пышном голубом платье раздавала команды пикси-зверькам, которые вешали бумажные фонарики на столбы. Она, словно генерал в армии, громогласным голосом приказывала дрожащим медвежатам перевешивать украшения для очередного праздника. Первое время чумы, выдохнула Сати. Ее раздражали постоянные праздники, которые регулярно и без повода устраивали ее сородичи. Хотя у них всегда были поводы. За хороший день, за крепкую дружбу, за мир во всем мире. Сати невесело усмехнулась. Звучит так же, как тосты ее феи, который, сидя в углу своего кабинета, пил в одиночестве, думая, что его никто не видит и не слышит. «Я еще принесла». От этого голоса Сати скривилась и встала со своего места, желая быстрее уйти от источника вечного шума. Громкий стук, писк, и перед ней падает одно из самых раздражающих существ в этом маленьком мире. «Ливи, ты как?» – спросила пикси, раздававшая команды. Тьюн была еще терпимой, ведь обращала на всех внимание исключительно тогда, когда те ведут себя невоспитанно. Сати эталоном воспитанности нельзя назвать, но она, если надо, могла промолчать и потерпеть. «Я в порядке». Светловолосая пикси вскочила с земли, потирая ушибленную голову. «Привет, Сати!» «Привет!» – буркнула феечка и, игнорируя дальнейшие слова Ливи, поспешила уйти, чтобы окончательно не испортить и так отвратительное настроение. Если бы Сати составляла топ-3 самых раздражающих пикси поселения, то Ливи определенно бы заняла почетное третье место. Вечно пищащая, гиперактивная и попадающая в неприятности. Чего стоит одна только ее рыбья память. Сразу же забывает все, что ее просит передать. А ведь это ее талант, передача писем. Бесполезное существо. Вокруг идущие куда глаза глядят, Сати кипела жизнь. Все носились туда-сюда, развешивая украшения и разнося еду по столам. Но Пикси была в своих мыслях, ведь она даже представления не имела, как можно достать посох, с которым нимфия никогда не расстается, а если и оставляет без присмотра, то точно куда-то прячет. Может, попросить Рекса что-то взорвать? Нет, этот эльф слишком мелочный и подозрительный, к тому точно потребует слишком большую плату. А вот Ленни, полный идиот, и с удовольствием сорвет Пикси праздник, причем самым неприятным способом. Его жабарыги на день рождения Лакет были даже забавные. Только вот юбка не тупица и не позволит ему так нагло портить весь праздник в честь самого Древа Жизни. Или у них очередная ссора, и она даже посмеется с его тупости. Нет, эльфы мне точно не помощники. Все нужно делать самой, без подельников. Просто нужно как-нибудь отвлечь нимфию. Это же должно быть просто. Простонав, Сати начала биться головой о стену кирпичного гномьего дома. Несмотря на всю неприязнь к своей фее, Сати понимала, он бы точно что-нибудь придумал. Безумное, странное, но рабочее. Возможно, нужно начать думать как Феликс. Это, конечно, очень опасно для жизни, но другого выхода нет. Сати, чем занимаешься? Сати замерла, прислонившись лбом к стене, выпрямилась и медленно повернула голову. Только не это, только не она. Чатта, второе место в списке самых раздражающих пикси поселения. Сплетница, вечно болтающая без умолку. Плюющая, в буквальном смысле, во время разговоров, и сующая свой длинный нос в чужие дела. «Вдохновение ищу», — пробормотала Сати, отворачиваясь. «Стихи не пишутся. А про что пишешь?» «Да так, про фей», — пожав плечами, Сати решила быстренько уйти, думая, что Чатту удовлетворит такой ответ. Но пикси общения полетела за ней, начиная быстро тараторить. «Про свою, да, а ты когда расскажешь, кто она? Всем очень интересно. Кому же могла понадобиться твоя помощь? Знаешь, твоя сила довольно странная, мы всем поселением обсуждаем, какая фея нуждается в силе сказок». «Ага», вытерев чужие слюни с щеки, ответила Сати. «Вот у меня сила прикольная, общение. Знаешь, как Флоре часто помогаю. Она у меня и то спросит, и это. Она нашла себе парня только благодаря мне. Я ей говорила, что она должна признаться в своих чувствах, а она все медлила и медлила». «Понятно. А сейчас счастлива, хотя я ее не понимаю. Она говорит, что рада просто быть рядом, но как же поцелуи, обнимашки и свидания? Но я ее совсем не осуждаю. А у тебя как дела со своей? Ничего такого, ну не говорит же этой болтушке про задание. Даже без подробностей Чатта все сама придумает. А почему не помогаешь с украшениями? Голова болит, я пойду отдохну. Ой, у меня тоже голова болит, мигрень. А все из-за Даркера». Сати от этого имени вздрогнула. «У всех наших голова кружится. То Лакет в обморок грохнется, то Диджит до обеда спит. Вот уж соседи у нас, ведьмы и князь тьмы. Угу. Хотя Лакет всегда в обморок падает, а Диджит допоздна в игрушки свои играет. Мне иногда кажется, что она скоро исчезнет в своем виртуальном мире». «Исчезнет?» Сати резко остановилась, а Чатта, все еще болтающая, продолжила лететь вперед, разговаривая сама с собой и даже не замечая, что ее собеседница остановилась. Сати, благодаря разговору с Чаттой, вспомнила об единственном плюсе, который принесли ей узы – невидимость. Не какая-то там иллюзия, которой на примитивном уровне владеют все пикси, а настоящее исчезновение. Щелчок пальцев, и никакая раздражающая Чатта больше не будет мешаться. Осталось придумать последний штрих – отвлечь нимфию, хотя бы на секундочку. Этой секунды хватит, чтобы в невидимости украсть посох, ведь в руках он тоже станет невидимым. Может быть, я хотя бы торт помогу перетащить? Если бы Сати не была счастлива от наконец-то пришедшего в голову плана действий, она бы взорвалась, как воздушный шарик. А вот и первое место в топе самых раздражающих пикси. Пэм, гремучая смесь Чатты и Ливи, то есть болтливая и тупая. А еще именно она привела Сати к Феликсу, когда тот ее искал. Сати никогда этого не забудет и обязательно припомнит. «Не нужно, я все сделаю сама», — ответила хрупкая с виду карамель, с легкостью взяла несколько тяжелых коробок с печеньем и кексами и бодрым шагом понесла их в сторону главной площади, добавив: Кажется, Лакет нужна была помощь с гномами. Тогда я полетела к ней. Подслушивая разговор, Сати колебалась. Привлечь к делу Пэм или сохранить себе будущие нервы. Если сейчас самой заговорить с этой Пикси, то потом она никогда не отстанет и всю оставшуюся жизнь будет думать, что они друзья. С другой стороны, она и без этого так думает, так что невелика потеря. «Пэм», — окликнула Сати Пикси, а та с растерянным выражением лица обернулась. «Привет, привет», — ответила Пэм, не до конца осознавая, что Сати первая заговорила с ней. Она обычно отмалчивалась или огрызалась. «Неплохая погода сегодня». Сати мысленно ударила себя по лбу. Нашла что спросить. «Погоду». «Ага. Почему, когда надо, ты не болтаешь? А по какому поводу праздник?» Хоть Сати и знала, в честь чего очередные пляски, но разговор поддержать нужно. «В честь барьера». «Здорово». Из-за этого разговора Сати чувствовала себя неловко. «А почему ты не помогаешь?» «А я? Я же ничего не умею». Пэм, сложив руки в замок, отвела взгляд в сторону. «Брось, ты же такая талантливая». «Я? Конечно. У тебя такие прекрасные силы, я бы все отдала, чтобы стать тобой. Потому что не пришлось бы воровать кодекс. Я же только прически делать умею. Твои таланты не ограничиваются волосами. Ты же Пикси», — Сати проглотила смешок быстрых рук. «Ты способна на большее, чем с волосами возиться. Я думала сделать скульптуру из кустарника, но хоть что-то новое, среди надоевших фонарей. Думаешь, я справлюсь?» «Конечно справишься. Вон там, у древа жизни, такие кусты некрасивые. Всю картину портит. Иди, иди, исправь их». Пэм, закивав, быстро полетела в направлении древа жизни, пока Сати, неловко улыбаясь, махала ей рукой. «У нее есть 2 минуты, чтобы добраться до домика Нинфи, прежде чем начнется хаос. Учитывая то, что Сати пока не может летать, ей придется бежать напрямую, то есть через все поселение. Для обычного человека оно было небольшое, за 5 минут неспешным шагом его можно было обойти от одной крайней точки до другой, но для малышек Пикси, ростом с ладонь, оно таковым не являлось. Но если знать все проходы между домиками, улочки и тропинки, то добежать до дома главной Пикси было возможно. Сати, к счастью, часто ходила на своих двоих, потому прекрасно знала город и успела, хотя и запыхалась. Набросив на себя заклинание невидимости, она посмотрела на часы, висящие на одном из банков гномов. 5, 4, шептала она под нос, но не успела договорить, как рядом раздался визг. «Нинфе, Пэм сломала все мои фонарики». «Ну вот, я недооценила криворукость Пэм», — усмехнулась Сати, но улыбка сразу же сошла с лица, стоило ей увидеть Нинфию. Эта Пикси была гораздо крупнее остальных, а ее зеленая ряса показывала статус старшей Пикси. На Магиксе их было всего 5. 3 из них находились в школах, 1 в королевском дворце, а последней была как раз Нинфия. Нинфия вылетела из своего дома, натыкаясь на волнующуюся и маячущую из стороны в сторону Тьюн, которая себе чуть ли волосы на голове не выдергивала. Парой ласковых слов Нинфия ее успокоила, и они вдвоем быстро полетели в сторону древа жизни, под возмущенные реплики Тьюн. Не теряя и секунды, Сати с легкостью через открытое окно проникла в дом Нинфи, осматриваясь внутри. Ничего не выдавало в этой кухне дом главной Пикси, она была точно такой же, как и у остальных, даже как и у самой Сати. Усмехнувшись, Пикси быстро начала осматривать весь дом, пытаясь найти посох. Сегодня праздник в честь барьера, созданного древом жизни для защиты беззащитных существ. Пикси-фей, пикси-гномов, пикси-эльфов и пикси-зверей. Если бы не оно, эти маленькие создания никогда бы не выжили. А этот самый барьер поддерживается не только силой древа, но и магией Нинфи. Именно поэтому посох должен быть здесь, а не в хранилище. И он действительно оказался в доме. Лежит прямо на столе. Длинный, золотой, изогнутый, с розовой сферой на конце. Это и есть легендарный посох Нинфи. Как-то не особо представительно. Сати осторожно, но с трепетом взяла его в руки, ощущая магические волны и тепло от гладкой поверхности посоха. И что дальше? Этот вопрос возник сам собой, отчего Сати нахмурилась. Она подставила Пэм, тайно пробралась в дом к Нинфи и понятия не имела, что делать дальше. Нести посох к Маке она не хотела. Велика опасность оставить поселение без барьера, но и бросать дело у финиша тоже нельзя было. «Эй, кодекс, вылезай!» Пикси постучала посохом по столу, но тот никак не отреагировал. Тогда Пикси села на кресло, с посохом в руках, и злобно на него смотрела, но он все еще никак не отреагировал. Сати было страшно использовать магию на столь важном артефакте, потому она металась в раздумьях. Достала. Почему я одна должна страдать? Пусть тот, кто эту свистопляску придумал, и выкручиваться. Напрягшись, отчего кулаки непроизвольно сжались, Сати пыталась нащупать ту тонкую нить, что соединяет ее пропащую душу с не менее пропащей душой. Связь эта была слабой, но неразрушимой, что бесило Пикси, но та у себя в голове произнесла: «Феликс, ты здесь?» Ответа не было. Тогда она еще раз попробовала нащупать другую связь, но эта нить была единственной, что связывала ее с кем-то. Просто кто-то разговаривать не хочет. Тогда Сати терпеливо повторила еще раз одну и ту же фразу, и, о чудо, получила ответ. «Сущность, отвали, я философствую над бренностью своего бытия. Какая сущность, баран ты бестолковый, это я, Сати». Ответа снова не было, и тогда Пикси хотела просто наорать, как ей ответили. «Шикос, еще один голос в голове, и можно контактный зоопарк открывать». «Понятно. Феликс как волшебный шар Джоли, ему тоже только конкретные вопросы задавать нужно, иначе ничего толкового не добьешься. Как достать кодекс? Я-то откуда знаю? Тебе разве Макия не сказала?» «Сказала. Я достала посох, но понятия не имею, как извлечь его. Нужно какое-то заклинание. Я, по-твоему, спец в заклинаниях, Пикси? А я и не тебя, кретина, спрашиваю. Спроси у Маки, я знаю, она рядом». Ответа не было целых полминуты. За это время Сати несколько раз прокусила от нерва в губу. У нее катастрофически не хватало времени. Она сказала, чтобы ты его сюда тащила. «Ага, сейчас. Чтобы все мои сородичи померли, придумай тогда ты что-нибудь». Нашла фантазера. Я духа огня огоньком назвал. Попробуй пошариться в книжках этой нимфы. Там 100% что-то умное должно быть. Сраный ты, ублю. Кто обзывается, тот сам так называется. Короче, ищи сама, у меня супер важные дела по самоотверженной защите кодекса от злых ведьм. Так ты же сам одну из частей им отдал. Ша-ша-ша, тут сильные помехи, ничего не слышу. Ша-ша-ша, отключаюсь. Больной придурок, чтоб ему ведьмы по чугунной башке чем-нибудь потяжелее случайно дали, и тот окочурился на месте. Сати взглянула на посох. Посох ей не ответил. Сати выдохнула, потом вдохнула. Нельзя кидать посох нимфе в стену. Нечего на чужих вещах срываться. Вот придет она назад, в облачную башню, и как следует оторвется на чьей-то голове. Возможно, даже глаз получится подбить, как в прошлый раз. Душевно больной, конечно, побежит к своей стерве за лечением, но моральное удовольствие от этого удара никуда не денется. К тому же, он будет сам виноват в неудаче. Ничего мне толком не сказал. И почему я вообще так стараюсь? Неужели легендариум стоит моих усилий? Стоит. Определенно стоит рискнуть всем, дабы побывать в столь удивительном месте. В месте, откуда пришли все прародители магических существ. В месте, где живут самые знаменитые люди и нелюди всей вселенной, которых уже нет в живых. В месте, где живет сама магия. От этих мыслей Сати принялась усерднее копаться в записях нимфы. У книг она читала корешки, а у бумаг просматривала лишь заголовки. В голове была лишь одна мысль. Быстрее, из-за чего адреналин вырабатывался с удвоенной силой. Сати листала все настолько быстро, что случайно уронила стопку листов со стола. Черт, она быстро начала возвращать стопкам листов и книг прежний вид, благо у нее была феноменальная память, и она запомнила расположение всех бумаг. Но вдруг цепкий взгляд зацепился за заголовок какого-то ритуала с подозрительным названием. С хмурым видом Пикси решила быстренько прочитать пару строк, ведь название ритуала слишком сильно ее смущало. Но Пикси уже не смогла оторваться, понимая, что у нее в руках темная энергия, эльфы, крылья. Все смешалось в одну кучу, и даже кодекс ушел на второй план. Непонимание сменялось шоком и болью, словно ее предали. Хотя Сати к написанному никакое отношение не имеет. Почему? Почему добрая нимфа делает это? Так ведь нечестно. Неожиданно раздавшийся голос прервал поток ее мыслей. Короче, я нашел тебе какое-то заклинание. Сейчас по инфракрасному порту передам. Я хочу сменить просьбу. Сати, несмотря на всю боль, звучало твердо и четко. С чего это? Я кое-что нашла, и мне нужна твоя помощь. Золотце мое, если ты мне кодекс принесешь, я тебе все-все сделаю. И помогу, и в твой планетариум отправлю, в легендариум. Точно все сделаешь? Я тебе когда-нибудь врал? Да, постоянно. Значит, больше не буду. Давай, тащи сюда кодекс и пойдем куда-нибудь. Заклинание на неизвестном языке само возникло в голове Пикси, и она, не мешкая, сразу же применила его на посохе. Он взлетел, несколько раз покружился, и от него отделился вытянутый продолговатый серый камень. Только вот он был размером с саму Пикси. Но предвидевшая это Макия дала Сати позаимствованное, прям как кодекс, у Феликса ядро проводника, у которого был доступ к инвентарю. На руке Пикси красное кольцо выглядело как браслет, коих на руке Сати было много, потому подозрения оно не вызывало. Прикоснувшись кругом к все еще парящему кодексу, отчего он попал в инвентарь, Сати быстро побежала на выход, не забывая убрать следы своего пребывания. И, выйдя на свежий воздух, Пикси вдохнула полной грудью. Подумать только, она правда это сделала, украла часть от ключа к реликсу, а ведь его не охраняли, совсем не охраняли. Понятное дело, что расчет шел на то, что никто не догадается искать эту самую часть в посохе, пусть и сильной, но все еще Пикси. Только вот Макия как-то узнала, где его прячут, и ничего не мешало другим гениям, построив нехитрую цепочку, найти его. Но Сати сделала это первое. Странная смесь из приятных чувств и чувства вины смешались в одно, и оно не приносило ничего, лишь осознание своего поступка и возможное наказание от нимфы, которая как раз направляется к Сати. Сати, снявшая невидимость, уже успела отойти от домика нимфы на приличное расстояние и сделала непринужденный вид, пряча свои эмоции. Это она делать умела, но нимфа летела не одна, а в компании Пикси, в которой Сати с ужасом узнала одну из стражей старшей Пикси в королевском дворце. Страх заполнил легкие Пикси, отчего та даже остановилась, понимая, что не может дышать. Вся маска непринужденности разлетелась на кусочки. Меня поймали, они сразу же узнали, что я похитила кодекс. Сколько лет мне за это дадут? Или меня вообще изгонят на дикие земли? Мне нужна помощь Феликса. Феликса. Феликса. Сати, здравствуй, миролюбиво и без намека на скорую расправу поздоровалась нимфа. Пикси-страж сзади молчала. Зе, здравствуйте. Нечасто я вижу тебя у нас. Тебя кто-то обижает? Нет, я просто ну с феей своей время провожу. Ах, да, забыла тебя с этим поздравить. Надеюсь, ты выполнишь свой долг и найдешь с ней общий язык. Ага, соучастие в преступлении так сближает. Спасибо, ну я пойду в библиотеку. Не забудь поздравить Пэм. А, с чем? Она сегодня стала поп-пикси. А во, Сати нервно улыбнулась. Плевать, что эта инфантильная идиотка стала редчайшей поп-пикси, которых в поселении по пальцам одной руки можно пересчитать. Сейчас Сати главное быстренько смотаться из-под пристального взгляда, а не задумываться, почему жизнь так несправедлива. Если бы древо одарило нас только этим, сегодня его листья мигали слишком ярко. Я вам говорю, неожиданно в разговор вмешалась молчавшая до этого пикси-страж, древо сообщает об опасности. Мы должны что-то предпринять, не будь столь пессимистична. Оно может сообщать и о хороших новостях. Вы уверены? Конечно, например, о рождении нового хранителя, или о появлении нового древа. Ну или просто оно было радо нам. Нимфа, при всем моем уважении к вам, можно ли обсуждать это не при лишних ушах? Пикси красноречиво посмотрела в сторону Сати, а та, поняв, что намекают на ее происхождение, быстро скрыла острые уши волосами. Линдси, здесь нет лишних ушей, здесь все свои, с легким осуждением ответила нимфа и обернулась к Сати, которая от этого вздрогнула. Сати хорошая Пикси с добрым сердцем, она такая же, как и мы. Не кровь определяет Пикси, а ее поступки и слова. Моя фея, любящая полигамию и инцест, связался с силами смерти и Обливиона, заставил маленькую девочку называть его хозяином, хочет отдать последние части кодекса Даркару. А еще он тот самый хранитель, которого вы все ищете. Слова так и вертелись на языке, но душонка Пикси, не дающая сдать свою фею, заставила Сати держать рот на замке. От несправедливости Сати чуть не заплакала. К тому же у Сати есть крылья, а это значит, что начало Пикси в ней сильнее. Для Сати эти слова стали словно пощечной, моментально отрезвляя ее. Добрые и лестные слова заставили взять ее внутренний Пикси вверх над внутренним эльфом. Она ведь изначально согласилась на эту авантюру исключительно в корыстных целях, а тут вдруг обычные слова, даже не дело, чуть ли не нарушили все ее планы. Смешно и глупо. А ведь если бы не последние слова нимфы, Сати, возможно, и забыла бы обо всем, без слов отдавая кодекс обратно. Умеет же нимфа играть на тонких струнах души своих подопечных. У Феликса на все его заслуги были определенные причины, многие из которых Сати знала. А вот причин не давать эльфам крылья Сати не видела. Совсем не видела. Ведь Нинфия легко может подарить всем эльфам крылья, заканчивая многолетнюю вражду, но не делает это. Я пойду. Надеюсь, с древом будет все хорошо. И Сати взлетела, увеличивая скорость и покидая пределы поселения. Ей нужно побыть одной. Она хочет сейчас отдать Феликсу кодекс и попроситься немного пожить у него на чердаке. Ей не хочется возвращаться в поселение ближайшие несколько дней. Наставница всех пикси, защитница слабых, единственная, кому Сати доверяла, оказалась такой же предательницей, как и все. Лучше с Феликсом остаться, с ней он хотя бы не лицемерит. Голова начала слегка побаливать, когда Сати долетела до школы ведьм, и ей не терпелось просто сунуть в руки кодекс и быстро уйти из этого неприятного места. И как феи, пусть и временно, могут здесь жить. Здесь же все провоняло тьмой. Сати влетела в открытое окно и полетела по нити связи. Когда она открыла дверь, ведущую в библиотеку, ей резко захотелось ее закрыть. Громкий и какой-то безумный, но, к сожалению, знакомый смех прозвучал за книжным стеллажом, а за ним раздался голос. «Я тебе говорю, все сходится. Мне кажется, вы опять намудрили. Вот взять Стеллу, она получила чермикс не от любви, а от примирения с Лилой. А Блум просто извинилась за свой характер. Твоя правда. Но мы же можем попробовать. Мне все равно желательно на этом балу присутствовать. Так почему бы не попробовать?» Сати, выглянув из-за полки, увидела спины Маки и Феликса, которые склонились над столом, что-то рассматривая. «Я принесла кодекс», — подала Пикси голос. «Ага, положи вон туда», — Феликс махнул куда-то в сторону, а Сати от злости поджала губы. «Она, значит, рисковала своей свободой и жизнью, а ему вообще наплевать. Короче, попытка не пытка. Если Стелла не сможет таким способом получить чермикс, значит, я дурак. Эй, можно у тебя пожить?» — спросила Сати, когда положила на указанное место и кодекс, и красный круг. «Во-первых, у меня есть имя. Во-вторых, да, только кофе в моей комнате не пей, воняет. Сам ты воняешь». И, громко хлопнув дверью, Сати полетела вон из библиотеки. Она потом попросит его разобраться с проблемами эльфов, потому что сейчас хочет разобраться в себе. Примечание к части. У меня всего два слова в свое оправдание. Сессия, фу. Глава 70. Вилцемитот Хецлуб Будды. «Эй, ты жив?» Перед моим лицом пощелкали пальцами с длинными черными ногтями, но я даже голову не повернул в сторону ведьмы, а смотрел, задрав голову, на темный, как и вся школа, потолок с узором паутины. Возможно, эта паутина настоящая. Я живу в Магиксе уже так долго и, казалось, видел и слышал все, буквально все. Поехавшие фанатики, неприятные боги, двинутые темные лорды, неадекватные супергерои, зло и добро, доброе и зло. Да и другого бреда хоть отбавляй, меня уже ничего не должно удивлять, словно я попал в какой-нибудь мир Южного парка. Абортированных зомби-фашистов у меня, слава богу, не наблюдается, да и нет такой иронии над всем и вся, но суть понятна, удивления быть не должно. Но вчерашние откровения немного пизданутенького темного мага сильно пошатнули мою и так расшатанную к чертям психику. Мало того, что меня с миром отпустили и чуть ли не погладили по головке засунутый куда не надо нос, так еще и заботливой информацией нагрузили по самое горло, не забывая пригласить еще раз на чай. Если я выживу, естественно. Причем информацией меня загрузили правдивой. Все, что тот мужик мне рассказал, можно, если покопаться и запариться, найти в старых книгах. Ну так Макия сказала, которой это делать лень. Да и сам факт спокойного разговора, а не старые добрые драки, меня слишком сильно смущает. Зачем ему со мной разговаривать и оставлять в живых? Я же шпионил за ними. Давайте его чем-нибудь тяжелым стукнем. Вдруг он сломался? Я даже уснуть из-за этого не мог, а всю ночь, ворочаясь на узкой и маленькой кровати, раздумывал над его словами и мотивами. На последнее я забил хер, так как понятия не имел, с кем разговаривал и кто он вообще такой. Просто какой-то мужик. А вот история была, и я убедился, что все, что сказал мне маг, абсолютная правда. По крайней мере в книгах Облачной башни, которые я все же удосужился хоть чуть-чуть, но почитать, написано про то же самое. Вечное противостояние света и тьмы действительно было вечным. Они забирают у друг друга власть, сражаются, проигрывают и снова делают то же самое. И так по кругу. Постоянно, из поколения в поколение. Мне кажется, у него батарейка села, а мне кажется, что он сдох. Вам заняться, что ли, ничем? Грубо оборвала своих подруг Геката, кидая на меня быстрый взгляд. Она единственная знала и понимала причины моего безразличия к окружающим. «Лучше свяжитесь с Самантой, мы поменяемся этажами. Наконец-то, мне уже надоело тут торчать, а мне нравится», — Люси обвела взглядом столовую, где мы сидим уже около часа без происшествий. «Самое спокойное место», — эксклама, «Саманта», — Табита подошла к стене, произнося заклинание, которому нас научила Гриффин. «Благодаря нему мы могли быстро связаться любым человеком в башне. Вы сейчас где?» «Я с Эфорбией на третьем этаже, а феи свалили». «Какого хрена вы разделились?» — влезла в разговор Геката, чуть ли не рыча от злости, а Табита с нервной улыбкой отошла к столу. «Вам четко было сказано, ходить в пятером. Это не мы виноваты», — возмутилась Саманта. «Одна из фей куда-то убежала, а остальные пошли ее искать. Меня твои оправдания не волнуют. Если леди Гриффин узнает об этом, проблемы будут у вас», — сухо закончила Геката и отключилась, начиная массировать виски. «Бедняжечка, все достали и задолбали?» «Понимаю, понимаю. Ну и тупицы», — захихикала Табита, отпивая свой кофе. «Надеюсь, Трикс найдут их и встретит, как полагается настоящим ведьмам». «Это не смешно», — вмешалась Сьюзен, скрещивая руки на груди, из-за чего Табита поморщилась. «Тикна, Муза и Лейла сейчас в опасности. И что ты предлагаешь? Пойти и поискать их? У нас своих дел нет, лично я помогать крылатым не собираюсь». «Сама ищи их, предательница», — фыркнула Люси, с неприязнью смотря на Сью, но та со спокойствием монаха ее проигнорировала. «Фел, скажи им». Вместо этого обратилась ко мне фея, но я все еще смотрел в потолок. «Как я могу остановить это вечное противостояние? У меня нет таких сил, чтобы заставить всю вселенную подчиниться. Да я даже представить не могу, что должно случиться, чтобы мир прекратил сражаться. Только если придет сам великий дракон с темным фениксом и поставит в угол своих последователей, не забывая лишить компьютера и сладостей на неделю. Черт, как я ненавижу все это. Эй, может, тебе отдохнуть сходить?» Мне на плечо опустилась рука, и я, оторвавшись от созерцания потолка, с приподнятой бровью посмотрел на Табиту. Она смотрела с беспокойством, которое пыталась скрыть за кривой ухмылкой. «А во, если даже ведьмы реально обо мне забеспокоились, значит, нужно прекращать быть аморфным овощем, а то соскабливать твой труп со стен как-то не хочется». Я просто задумался, я дернул плечом, убирая с него руку Табиты. «Ты не знала, но у людей есть такое полезное умение – думать». «Да ну, я думала, ты этого делать не умеешь, с переменным успехом получается». «Так мы пойдем искать Винкс», — нетерпеливо перебила меня Сьюзан, понимая, что я вернулся к ним. «Зачем?» — я повернулся к фее. «Видимо, они настолько сильные и знающие облачную башню, что решили погулять по ней в одиночку. Флаг им в руки. Может быть, у них что-то случилось? Я не верю, что Муза, Лейла или Тикна просто так куда-нибудь убежали. Да всем на них. Рот закрой», — одновременно перебили Люси, я и Геката, отчего ведьма вздрогнула и опустила взгляд. «Пожалуйста, я переживаю за них, вдруг они на старшекурсниц наткнутся, или на Трикс. А если мы с тобой на Трикс наткнемся, кто за нас беспокоиться будет?» Но Сью не ответила, лишь хмуро на меня смотрела. «Почему я не хочу идти искать фей? Потому что я устал и у меня болят ноги. Маке, для улучшения моего микроконтроля над энергией вокруг, заставляла меня летать на энергии воздуха. Я бы мог летать на своей мане, но Макия заставляла меня использовать энергию извне, и я, соответственно, очень часто падал с большой высоты. Ладно с крыльями, ими можно в самый последний момент взмахнуть или хотя бы смягчить падение, а вот с голой энергией, особенно не своей, так не получится. Потерял контроль, и все, лети вниз головой. А падал я чаще, чем поднимался. Как это возможно, пусть останется тайной».